Знакомство с генералом. Действительно, через пару дней мы отправились с визитом к генералу. Изначально возникла некоторая проблема. Не тащиться же нам со скоростью той самой полевой кухни. Она, конечно, побыстроходнее, чем пехота на марше, но с экипажем Сокова в этом плане ни в какое сравнение не идет. С другой стороны, отправить ее раньше с сырым мясом, крупой и котлом, наполненным водой, тоже ерунда получается, и мясо подпортится, в августовскую жару может, и варить кашу часов 7-8 пути тоже глупо. А ведь именно у нее, полевой кухни, должен был состояться бенефис. Каша из походного котла на колесах была обязана произвести впечатление на генерала, иначе и огород городить незачем. Я предложил отправить наше детище вперед, уже в рабочем состоянии. Пусть мясо разварится до состояния тушенки. Часа через два после нее мы тронемся следом. Через три нагоним. Это будет сигналом разбавить варево водой и засыпать крупу. Еще с часик поварится, а за оставшееся время при такой массе остыть не успеет. Так и поступили. Правда, еще до нашей кухни к Бороздиным ускакал Егорка с предупреждением о нашем визите. Потом возникла проблема вторая. С нами увязался Алексей. Он так принастырно приставал к отцу по поводу желания увидеть генерала, что никакого благовидного повода отказать у Сокова не нашлось. То есть эти 5-6 часов пути нам с Сергеем Васильевичем напрямую не пообщаться. Хотя при кучере ведь тоже особо не позволишь себе разговаривать на строго конфиденциальные темы. Не в карете чай едем, в открытой коляске. Тихон, ставший шеф-поваром нашего ресторана на колесах, отправился часов 8. У нас хватило времени позавтракать, собраться, погулять, поскучать в ожидании отъезда. Не зря говорят, хуже нет, ждать и догонять. А сегодня у нас этого добра по полной программе. И выехать раньше времени смысла нет, и заняться всерьез ничем нельзя. В общем, изнывали мы по этому поводу все трое. Только Алешке повезло. Француз позвал на занятие, и хоть часок он провел осмысленно. Наконец прошло 2,5 часа, и Соков, тоже не выдержав этакого взвешенного состояния, предложил трогаться в дорогу. Разумно. Ну, повезет нас кучер чуть помедленней. Ну, догоним мы Тихона чуть пораньше. Основной проблемы это все равно не решит. 5-6 часов нудного пути нам обеспечены в любом случае. Причем по делу нам с Соковым-старшим не пообщаться. Придется в пути либо трындеть ни о чем, либо любоваться на достаточно однообразные и унылые пейзажи. Поехали, в общем. Нет, елки-палки, ведь в мое время за 5 часов можно до Туниса долететь, а тут чуть больше полусотни верст. Но я не выбирал время, время выбрало меня. Ну и потащились мимо поля, луга и леса. Конец августа. Что это такое, знают все жители средней полосы России и соответствующих по географической широте государств. Пока еще все зелено, но береза начинает давать первые желтые пряди, да и зелень уже не та. Запылились бывшие весной и в июне ярко-зелеными листочки. Нет больше этого праздника жизни. Деревья загодя готовятся к временной смерти и к посеву новой жизни. Одни раньше, другие позже, но они бросят свои семена ветру. И самые удачливые из этих семян тоже станут деревьями. В общем, так и ехали, глазея на окружающую натуру. Мой глаз цепляли только водоемы, где хотелось бы попробовать закинуть удочку. А так нудно. Нашу кухню мы нагнали часа через 3 и, естественно, сделали остановку. Я предложил попробовать в качестве ленча хаш, который сварился за это время. Очень даже ничего получилось. Мясо, вода, соль, до 2-3 часа на огне. Супер. Кстати, как средство после вчерашнего лучше нет. Бывал как-то в Грузии, так после бурного вечерне-ночного застолья повезли друзья именно в хашную. Никакой рассол в плане лечения организма с этим недоделанным холодцом не сравнится. Вадим Федорович, не желаете ли вина? Приглашал, разумеется, подполковник, а бутылку уже откупоривал Тихон. «Не откажусь, Сергей Васильевич. Я предпочитаю всем винам венгерские. Держу их для особенных случаев, но сегодня не выдержал и взял с собой в дорогу. Думаю, что вы оцените». «Такайская?» «Как раз нет. Из Эгера. Бычья кровь». В бокалы полилось темно-красное, почти черное вино. «Великолепно. Я в винах не особо разбираюсь, тонких оттенков букета не различаю, но было очень вкусно. Великолепное вино. И горчинка, и кислинка, и терпкость. В общем, надо самому попробовать. Вкус, к сожалению, не передать словами». Тихон с кухней уже поехал дальше, а мы с Соковым высмаковали всю бутылку до дна. Алексею отец налил полбокала и не более. И потряслись мы по русской дороге, той самой, у которой 7 загибов на версту, дальше. Через час обогнали Тихона, а еще через 2 остановились перед усадьбой Бороздина. Хозяин, предупрежденный Егоркой, лично встречал нас у ворот. Генерал-лейтенант в отставке Бороздин действительно был генералом от природы. Монументальная личность. Высок, атлетичен, с благородной сединой и выдающимся носом. Именно выдающимся, не просто крупным, а это что-то. Что, кстати, совершенно не портило его внешность. Очень эффектный мужчина. Такие женщинам нравятся, особенно если одеты соответствующие. А голубая венгерка с золотыми бранденбургами сидела на генерале, как перчатка на руке. Женщин нам вообще не понять никогда. Они явно с другой планеты. Как можно считать красивым нечто грубо рубленное мужчину? А ведь считают. Нет, конечно, некоторым нравятся слащаво прилизанные Ди Каприо, но это, как правило, либо девчонки-малолетки, либо пенсионерки. Впрочем, хватит об этом. Хозяин очень тепло приветствовал Сокова. Старые вояки обнялись секунд на 10. Потом внимание было оказано Алексею. Ну, и, наконец, Сергей Васильевич представил меня. Мой гость – Демидов Вадим Федорович. Рекомендую. «Рад знакомству», – раскланялся со мной генерал, но в его взгляде мелькнула некоторая настороженность. Вероятно, решил, что мы приехали какую-нибудь протекцию для меня просить. Хотя кто знает, что у него в голове сложилось на мой счет. Но напряженность на лице появилась заметная. «Мы ведь не просто в гости, Михаил Михайлович. Приехали продемонстрировать изобретение господина Демидова. Смею уверить, что оно простое, но принесет огромную пользу армии. Говорю это, как старый вояка-пехотинец». «А что за изобретение?» Генерал как бы получил подтверждение на предмет своих опасений по поводу протекции, но не верить подполковнику тоже не мог. «Прибудет через 1-1.5 часа», — улыбнулся Соков. «Позвольте вас слегка поинтриговать». «Сергей Васильевич, здравствуйте! Несказанно рада вас видеть!» По лестнице парадного подъезда стремительно спускалась чуть полноватая, но очень красивая женщина. «Мое почтение и восхищение вашей красотой, Екатерина Александровна!» — склонился в приветствии Соков. А Бороздина была действительно очень хороша. Легкая полнота ничуть не портила ее. Описать женщину, чтобы читающий представил себе, как выглядит она на самом деле, по-моему, невозможно. Как ни старайся, получится этакий фоторобот, не передающий жизни. Поэтому и пытаться не буду. Просто повторю. Очень хороша. И значительно моложе своего мужа. Лет этак на 15-20. Но все равно смотрелись они рядом весьма гармонично. К тому же в эти времена такая разница в возрасте считается вполне нормальной и естественной. Генеральша ласково чмокнула в лоб Алексея, после чего ей представили и меня. «Где служите, Вадим Федорович?» — не приминул поинтересоваться Бороздин. «В настоящий момент на государственной службе не состою. Недавно вернулся в Россию из Америки, где и вырос. Но по профессии я химик, так что надеюсь принести Россию пользу на научном поприще». «Значит, вы хотите продемонстрировать нам какую-то чудо-пушку?» «Нет, ваше превосходительство. Мое изобретение, воплощенное в металл с помощью уважаемого Сергея Васильевича, гораздо более банально, но от этого не становится менее полезным для русской армии. Надеюсь, что очень скоро вы его оцените. А пока попрошу в сад, где уже накрыт стол», — вмешалась Екатерина Александровна. «Мне не терпится услышать об Америке. Прошу прощения, Вадим Федорович, но в нашей сельской провинции так редко появляются новые люди, и жизнь достаточно однообразна. Надеюсь, вы не откажетесь рассказать нам о далекой стране за океаном». «Будем вам очень благодарны», — согласился с женой генерал. «Но с одним условием», — вмешался, улыбаясь Соков, — «только легкие закуски, а то я знаю ваш хлебосольный дом. Очень вас прошу, пока без горячего, это помешает эффекту от нашего сюрприза». «Да что же это за изобретение для армии?» — недоуменно поднял брови Бороздин, перед осмотром которого даже перекусить как следует нельзя. «Потерпите немного, Михаил Михайлович, все поймете». В общем, последующие минут 40 я усердно развешивал лапшу на органы слуха гостеприимных хозяев, разливаясь соловьем по поводу страны, в которой никогда не был. Фантазия уже стала иссякать, когда подошел, наконец, Егорка и доложил о прибытии Тихона с нашим чудом-юдом. Генерал с супругой отчаянным усилием воли заставили себя не броситься в припрыжку, посмотреть, наконец-то, на предмет, которым их так долго интриговал подполковник, а отправились к дороге солидно и степенно. Вид печки на колесах здорово ошеломил генеральскую чету. «Сергей Васильевич, Вадим Федорович, что это?» «Приглашаю вас подойти поближе и отведать горячей каши, приготовленной в дороге», — сделал приглашающий жест рукой Соков. Все-таки генералам к 40 годам становятся личности незаурядные. Бороздин сразу понял суть нашей кухни на колесах. Он застыл на несколько секунд, потом повернулся ко мне и протянул руку. «Я не знаю, что за каша у вас получилась, Вадим Федорович, но идея великолепна. Примите мои поздравления и благодарность от всей армии России». «Ну, в армии этого пока нет. Я никак не ожидал такой быстрой и адекватной реакции. Будет, черт побери, все силы приложу. Хоть дураков у нас в министерстве и достаточно, но даже они оценят. Господи, как просто-то! Когда это видишь, сплошное недоумение. Почему до этого не додумались раньше? Впрочем, пойдемте попробуем кашу». Тихон уже щедро раскладывал угощение по мискам, и, судя по его довольной физиономии, варево удалось. Наверняка попробовал сам, подъезжая к генеральской усадьбе. «Прекрасно!» — высказался Бороздин, проглотив первую ложку каши. «Солдатам, разумеется, столько мяса не положат, но все равно здорово. Я уже наворачивал так, что только за ушами трещало. Действительно, очень вкусно. Пусть можно вычесть от этого несколько килограммов мяса, но приправьте такой обед маршем в несколько десятков верст. Шикарно. Даже юной супруге генерала понравилось. В общем, все вычистили миски до дна. Позже вернулись к столу и все-таки отдали должное запеченным кабаньим окорокам под красное вино. Бороздин не мог прийти в себя от восторга и продолжал засыпать меня комплиментами. Он явно всерьез решил пробить идею полевых кухонь в ближайшее время. Сколько преимуществ сразу дает войскам это нехитрое изобретение. Можно будет либо увеличить длину маршей, либо дать солдатам больше времени для отдыха. А малое количество костров в темное время легко может сбить с толку разведку противника, вставил Соков. «Можно будет делать прямо на марше короткие остановки на обед», добавил я. «Правильно», — подхватил генерал. «И солдаты реже болеть будут. И забота государя о них лишний раз почувствуют». Это уже Екатерина Александровна поддержала. В общем, еще достаточно долго разговор вертелся вокруг нашей печки на колесах. Договорились, что Бороздин заедет за мной через неделю, и мы вместе отправимся в Петербург. Заночевали мы, разумеется, у Бороздиных. Совершенно не улыбалась отправляться в такой длинный путь на ночь глядя. Тихон с кухней двинулся домой еще с рассветом. Вчера он по совету Сергея Васильевича и с разрешения генерала облагодетельствовал ужином ближайшую деревеньку, аналогично нашему мероприятию в Выгузовке. Столько благословений, как мой слуга рассказывал позже, он не получал за всю предыдущую жизнь. Мы отправились часиков в 10, и снова я клял во всю неторопливую поступь 19 века. Это же с ума сдуреть можно, 60 километров за 6 часов. И не види-ка тебе с фильмами, ни музыки, даже почитать толком нельзя, трясет. Только разговор ни о чем со спутниками. Хотя, призадумавшись, понял, что слегка оборзел. Вспомнил, как в конце того самого 20 века, во время срочной, служил я в ПВО. Сидел под землей и тупо писал в тетрадь всю ту цифирь, что считывал оператор со своего экрана для планшетистов. 2 раза по 6 часов в сутки. Неделями без перерыва в таком режиме. Это называлось объективный контроль. Чтобы если какой-то самолет грохнется или пересечет границу страны не по делу, или еще какой-то форс-мажор, мы цель выдавали, все ходы записаны. На командном пункте был и магнитофон, который вполне мог заменить солдата в наушниках, но ведь в случае чего это приспособление стрелочником не выставишь, разберись потом после ЧП, с чего эта техника вдруг перестала работать в самый нужный момент. А у техники такая тенденция всегда имелась. Вот и сидели мы в наушниках по 12 часов в сутки. А все небо в самолетах, а уж летом, когда учения за учениями, просто кошмар. Эти летуны сами ночью покоя не знали и нам не давали. Но один случай запомнился. Какой-то литовский крестьянин заехал после работы прямо к себе во двор на сенокосилке и скосил ножки своей маленькой дочери. Напрочь. Шли учения по всему Прибалтийскому округу. В течение нескольких минут посадили на землю все, что летает. Рябившие засветками экраны почернели почти мгновенно. Это из Риги подняли военный борт. Девочку к тому времени уже доставили вертолетом в Вильнюс. И Рига, Вильнюс, Москва, где грузинский хирург приделал ей обе ножки обратно. И ведь качественно приделал. Где-то через год в редчайшем увольнении в город, в кинотеатре, тогда перед фильмом показывали киножурнал, увидел на экране эту самую девочку. Приплясывающую. И наших после этого еще во всей Прибалтике оккупантами считают. Или считали. Или будут считать. Мать! Но это я очередной раз отвлекся на эмоции. Я к чему вообще? Действительно оборзел ты, Вадим Демидов. Сидел себе в наушниках по 12 часов в сутки на одном месте и слушал не музыку, а бессмысленную цифирь. Теперь же тебя, блин, пейзажи раздражают. Аж целых 5 часов, да еще в компании не самых неинтересных в общении людей. Да уж, к хорошему быстро привыкаешь. А ведь сунуть тебя опять в те же условия. Дать понять, что ты должен это сделать, и не пискнешь по поводу дискомфорта даже сам себе, ибо знаешь, что это важно. Важно и нужно. И не тебе рассуждать, насколько. Просто выполняй приказ. Самокопанием я занимался в длительных паузах между пустой болтовней, но в конце концов приехали. Кроме дворни, нас встретила, естественно, и Анастасия, которая, пользуясь правом единственной и любимой дочери, а Сергей Васильевич действительно относился к ней с некоторым придыханием, чуть ли не немедленно заявила права на мое внимание. «Вадим Федорович, вы когда-нибудь можете уделить частичку своего времени и мне?» Девушка капризно надула губки. «Право обидно. Вы либо с Алексеем в речке плещетесь, либо с батюшкой беседуете, а то и вообще с кузнецом». «Анастасия Сергеевна», — торопел я, — «позвольте только умыться с дороги, и я полностью в вашем распоряжении. Если, конечно, Сергей Васильевич позволит». «На этот счет не беспокойтесь», — улыбнулась девушка. «В таком случае после ужина. Я ведь понимаю, что вам надо отдохнуть и привести себя в порядок. Дорога была дальней и наверняка утомительной. И пока подумайте, что интересного вы можете рассказать провинциальной девушке во время прогулки». Вот же язва. Напрягла по полной в самый последний момент. Чувствуют красивые женщины, что они могут управлять мужчинами так, как им заблагорассудится. А если они при этом еще и умные, то и умеют это делать. Мне оставалось лишь почтительно поклониться. Но несколько часов до ужина провел все-таки с пользой. Приведя себя в порядок, отправил Тихона к подполковнику и спросить для меня аудиенцию. Право на это мне было сразу предоставлено. Соков принял меня в своем кабинете, и я незамедлительно начал делиться с ним мыслями, которые, кроме всего прочего, посетили меня по пути от Борозденных. То есть мысли-то были давно, но то, как их можно донести, оформилось только сегодня. «Сергей Васильевич», — начал я, усаживаясь в кресло, в направлении которого сделал мне приглашающий жест хозяин усадьбы, «позвольте поделиться дорожными мыслями». «Я нисколько не сомневался, что они у вас будут, и наверняка на пользу России. Был бы очень удивлен, если бы вы не поспешили поделиться после столь долгой и скучной дороги. Наверняка ведь о чем-то думали, а направление ваших мыслей угадать нетрудно, что я только приветствую. Итак, скажите, а у вас в усадьбе есть оружие с нарезами?» «Конечно, есть, и не один ствол. А почему вы об этом спрашиваете?» Хотелось бы к визиту генерала удивить его еще одним сюрпризом. На этот раз боевым. «Слушаю вас». Подполковник уже перестал удивляться моим изобретениям. «Все очень просто и дешево. Позвольте листок бумаги». «Спасибо». «Смотрите, я стал набрасывать нехитрый рисунок. Вот канал ствола, вот порох, вот пуля. Лежит она на нарезах штуцера неплотно, а если более-менее плотно, то загонять ее в ствол штуцера тяжело и долго. Не так ли?» «Правильно. А что вы хотите предложить?» «Все просто как блин. В донышке пули делается небольшое углубление, туда же устанавливается стальной усеченный конус, и в момент выстрела пороховые газы давят на него, он раздвигает стенки этого углубления, края пули плотно ложатся в нарезы, и вся мощь расширяющегося газа идет на разгон пули в стволе, не прорываясь между ней и стенками. То есть и заряжать штуцер будет быстрее, и выстрел получим более далекий и более мощный. Что скажете?» «Звучит убедительно. Выглядит тоже», — сразу согласился подполковник. «Впрочем, я уже привык вам доверять и в результатах не сомневаюсь. Давайте попробуем». «Если позволите, завтра», — слегка замялся я. «А что так?» — лукаво улыбнулся Соков. «Черт, ведь не мальчишка я уже, чего краснею, как молокосос, перед первым своим свиданием с одноклассницей». «Понимаете, ваша дочь, Анастасия Сергеевна, попросила меня составить ей компанию на прогулке после ужина». Слышал я свой жалкий, мямлящий голос, презирал себя за это, но ничего поделать не мог, и продолжал, чуть ли не заикаясь. «Если вы не будете возражать, конечно». «С чего бы это я стал возражать?» Настин отец смотрел на меня весело и приветливо. «Моя дочь — девушка взрослая. Вы умный и приятный в общении человек. Почему бы вам с нею не погулять и не побеседовать?» «Ну, я не очень хорошо знаком с правилами приличия в таких вопросах. Возможно, не совсем удобно, чтобы девушка гуляла вдвоем с мужчиной. Вадим Федорович, давайте будем откровенны. Я успел узнать вас как человека порядочного и умного. Надеюсь, вы тоже поняли, что я не глуп и не напыщенный сноб. И Настя девушка разумная. Конечно, некоторые условности имеются, но не в данном случае и не в этом доме. Простите, я просто не хотел». «Понимаю. И я благодарен вам за тактичность. Но дочка на самом деле скучает в нашей глуши. И если провидению было угодно предоставить моей семье ваше общество, то почему бы этим не воспользоваться? Вон и Алеша у вас души не чает. Почему бы и Насте внимания не уделить? Спасибо вам за благожелательное ко мне отношение. Я действительно был очень благодарен этому екатерининскому орлу за все. За то, как он меня принял, а потом и понял, за помощь, за радушие. Сколько раз я уже благодарил судьбу, что занесла она меня именно к нему, а не к какому-нибудь Троекурову, которых в России наверняка хватало. Ужин я как-то пропустил мимо вкусовых сосочков на языке. Задним умом понимал, что все поглощаемое очень вкусно, но удовольствия не получал. Все мысли были о предстоящем свидании. Свидание с девушкой, которая мне действительно нравилась. Ну да, пусть это и не свидание даже, а просто совместная прогулка. Все равно, робел как никогда. Казалось бы, ну что за мандраж? Сколько у меня было женщин в прошлой жизни? Да до черта! Вот честное слово, умел им нравиться. А тут просто клин какой-то. Трепещу, как пацаненок. И при этом Настя — просто разрыв мозга. Совершенно немодельная по меркам 20 века. И все равно, она даже стоит с такой умопомрачительной грацией, что просто искры сыпятся. Во всяком случае, от меня. Девушка мне понравилась с первой встречи. Но здравый смысл, помимо моей воли, сразу благоразумно поставил некую блокировку. И не думай даже. Действительно, было бы верхом самонадеянности предполагать, что помещичья дочь может всерьез обратить на какого-то сомнительного проходимца внимание как на мужчину. А уж рассчитывать при этом на благосклонное отношение ее отца вообще сумасшествие натуральное. Но сегодня мне недвусмысленно дали понять, что ни сама Настя, ни подполковник не возражают против нашего, более близкого, что ли, общения. И маленькая искорка надежды снесла всю блокировку к чертям собачьим. Хоть мне было просто предложено вместе погулять, и просто получено на это разрешение. Никаких авансов, ни намека на что-то большее. И тем не менее, с удивлением обнаружил, что приплыл. Влюбился по уши. А зря. Теперь буду почти наверняка выглядеть идиотом и совершать одну глупость за другой. Общеизвестный факт, что влюбленные глупеют прямо на глазах. На себе уже испытал, когда Ленку в первый раз встретил. Хотя до этого был еще тем ловеласом. «Папа, этим вечером я лишаю вас общества Вадима Федоровича», обратилась к отцу Анастасия, промокнув губки салфеткой. «Он обещал сегодня составить мне компанию на прогулке». «Лихо! Это просто родителю, да еще родителю тех времен, да при всех». Но, видимо, знала, что делала. Соков только усмехнулся, и никаких признаков неудовольствия столь вопиющим нарушением субординации не выказал. «Раз обещал, то не могу же я его ставить в неловкое положение. Гуляйте». «Я с вами. Можно?» Алексей с надеждой посмотрел на меня. «Вот тебя-то нам, конечно, остро не доставало». «Не, ну надо же быть таким ребенком. В 15-то лет». «Нет уж, Лешенька», — пришла мне на помощь девушка. «Вы с отцом и так постоянно с нашим гостем общаетесь. Дайте, наконец, и мне спокойно и не набегу побеседовать с господином Демидовым о том, что интересно мне». Я, честно говоря, испугался. Не хватало еще стать яблоком раздора в этой семье. Но Соков-старший быстро пришел на выручку. «Сегодня, Алексей, у меня с тобой будет серьезный разговор о твоем будущем, так что сразу после ужина прошу ко мне в кабинет». «Да, отец», — как-то сразу сник Настин братец. «Интересно, в самом деле разговор серьезный, или Сергей Васильевич просто нас от назойливого присутствия парня избавляет?» «Ну, мы пойдем?» Анастасия встала из-за стола. Я поднялся следом. «Только не увлекайтесь», — напутствовал нас хозяин усадьбы. «Скоро уже темнеть начнет».